Я царь без году неделя, а с меня уже требуют деньги за кровь. Ты знаешь, в чем состоит преступление Беннелли? Спросила его Беренис. Знаю. Зачем же тогда хныкать? Ты хочешь, чтобы я уехала, вернулась в Калки? Реакция Агриппы была ужасной. Он начал умолять ее остаться. «Хорошо», — успокоила она брата. «Не покидай меня, Беренис. Ты единственная, кто когда-либо любил меня. Только тебе я доверяю. Ты единственный мой друг. Если ты уедешь, я буду с тобой, пока нужна», — пообещала она, раздраженная его настойчивостью. «Я не смогу править без тебя», — признался он. «Не смогу. Ты знаешь, что это такое, царь над всеми евреями? Упаси Боже, я не хочу. Я не Ирод и не Агриппа. Ты Агриппа», — спокойно убеждала брата Беренис. «Будь собой, высоким и сильным, и ничего не бойся». Так она стала опорой брата. Она по-настоящему любила его. Оба они, брат и сестра, питали странное взаимное доверие, так как только они понимали, что им противостоял весь мир. Беренис стала для брата чем-то вроде матери. Сколько себя помнила, она и была ему как мать. Галилея заставляла ее плакать. Ее любовь всегда сопровождалась ненавистью. Она сама превращала любовь в источник своей боли, но в Галилее был ее дом. Вот и закончилось их путешествие. Брат и сестра прибыли в Тиберий. Море Галилеи, или озеро Генесарет, как его называли, оно же озеро Тиберий, лежит в глубокой впадине среди гор на 600 футов ниже уровня моря. Река Иордан впадает в него с севера и вытекает на юге. Окружают его высокие, покрытые лесами горы. По причине странного расположения озера и разрезанной оврагами долины реки Иордан, погодные условия здесь отличаются коварством и непредсказуемостью. Тяжелое жаркое спокойствие нарушается дикими штормовыми ветрами, превращающими безмятежную водную гладь в беснующийся ад. В летнее время пекло во впадине Приозерной долины становится непереносимым, и наоборот зимой стоит умеренная и благоприятная во всех отношениях погода. Вероятно, именно в такую очаровательную зимнюю пору, а также в свете того, что за последние 200 лет устойчивый поток евреев стремился из засушливых долин их родной Иудеи к горам Галилеи, подвигнул Ирода Антипу построить здесь город, впоследствии столицу еврейского государства. Следует отметить, что дело не только в том, что постоянный приток евреев в Галилею сделал ее наиболее населенным районом Палестины, прежде всего по плотности еврейской его части. Просто эти земли всегда традиционно с древних времен были облюбованы Хасмонейской династией. Именно сюда патриарх Маттафей со своими 5 сыновьями бежал с началом Великой Аграрной войны евреев 200 лет тому назад. Здесь он нашел себе убежище и кров, чтобы через некоторое время в конце концов освободить храм в Иерусалиме и вычистить его. Все население Галилеи покинуло свои дома и отправилось пешком в Иерусалим почтить Маковеев и Бога. Все принимавшие участие в войне, то есть фактически весь народ Галилеи, вошли в святой город. С тех пор население Галилеи увеличилось в 100 раз. Ирод Антипа приходился сыном Ироду Великому. А ни один сын Ирода Великого не мог спокойно жить в Иерусалиме, где каждый камень, каждая улица, каждый дом напоминают о непередаваемых жестокостях и мерзостях их отца. В Галилее не вспоминали деяния отца. Здесь легче было забывать и прощать. Поэтому именно здесь, на берегу Тиберийского озера, Ирод Антипа и построил свой город. Землю под строительство города выделили всего за 3 до появления Беренис на свет. Но уже через год после ее рождения строительство многих улиц и домов было завершено. Таким образом, когда Беренис и ее брат вернулись из Иерусалима и Кесарии, городу Тиберию исполнилось уже 18 лет. Но для Беренис он существовал всегда. Здесь она родилась, здесь было все, на что впервые упал ее взгляд. В детских воспоминаниях Беренис сохранились еще строительные леса у половины строений. Прекрасно помнила она греческих архитекторов и инженеров, сновавших вокруг недостроенных дворцов. Этих больших чернобородых мужчин, которые подбрасывали ее вверх на своих руках, деликатно поправляли ее неуклюжий греческий язык и удовлетворяли ненасытный интерес Беренис подробностями об этой удивительной паутине мысов, гор и островов, выраженных одним словом «Греция». Город Тиберий был назван в честь императора Рима, но строился руками евреев и греков. Когда девочка только еще выучилась читать и писать, она узнала, что мир во всей его красоте и всеми его знаниями обязан евреям и грекам, железному кулаку и Риму. Как и для большинства еврейских детей того времени, Греция для Беренис была страной чудес, сказок, удивительной мечты и мифов, страной, где невозможное становится возможным. Она знала, что евреи и спартанцы – кровные братья. Царь Спарты связал себя с царем иудеев клятвой вечной верности. Само собой разумеется, оба народа были вассалами Рима. От античной Спарты осталось только воспоминание, но Беренис хорошо помнила историю 700 спартанских наемников, которые предали сирийского императора во время Великой Аграрной войны и встали под знамена Иуды, Бея, Матофея, Маккавея.